Наши дни. Путь лежал в маленький городок на берегу Средиземного моря на хорошей скорости часа полтора от Тель-Авива. Подступало привычное раздражение, как всегда перед встречей с матерью. Впрочем, все их встречи легко пересчитать по пальцам одной руки. Но сейчас она ждет от меня какой-то помощи. Интересно, какой? Даже вообразить трудно. Может, материальной? Это было бы самое простое, но я не так уж богат. А запросы у нее будь здоров. Что ж, чем смогу, помогу. И почему я должен всем помогать? Вон даже незнакомой девушке в аэропорту. А тут все-таки женщина, которая произвела меня на свет. Спасибо, конечно. Я этот самый свет люблю, а ее не люблю. Но чтобы чувствовать себя порядочным человеком, приехал. А тут Хамсин. Здравствуйте, я ваша тетя. Кошмар какой-то. Только под кондиционером и можно существовать. А от сильного кондиционера начинают течь сопли. Тьфу ты. Он затормозил. Достал из бардачка пачку бумажных платков, высморкался. А может, просто открыть все окна? На ходу будет обдувать? Но обдувало его таким нестерпимым жаром, что он предпочел сопли. И самому стало смешно. Привычная жизнерадостность брала верх и над раздражением от Хамсина, и над застарелой обидой на мать, и над некоторым разочарованием от исчезновения Риты. И чего унывать? Дорога прекрасная, машина идет хорошо, подумаешь, сопли текут, большое дело. Это же не насморк, от которого неделю не отделаешься, а просто аллергия. А между прочим, в гостинице от кондиционера сопли не текли. В чем дело, интересно знать? А, понял. Там кондиционер работал и при открытом окне. Надо попробовать и тут. Он приоткрыл окно в машине. Густой горячий воздух хлынул было в машину, но не смог добраться до Захара. И все сразу стало спокойно. Ну надо же, как интересно. А я ведь сделал совсем небольшую щелку. Настроение еще больше поднялось. Ага, а вот и нужный мне городок. Может, надо купить цветов? Да ну их! И где их искать в такую жарищу? Он подъехал к дому номер 5 по улице Бен-Иегуды. Кажется, в Израиле улица Бен-Иегуды неизбежна в любом населенном пункте, как у нас улица Ленина, до сих пор. Вот в Москве. Переименовали Пушкинскую в прежнюю Большую Дмитровку, улицу Чехова в Малую Дмитровку, а Ленинский проспект так и остался. Ну да, просто переименовать власти как-то стесняются, ведь у Ленинского проспекта нет старого названия. Мне-то хорошо, дед всегда в подражании прадеду называл Кировскую Мясницкой, Кропоткинскую Остоженкой, площадь Восстаний Кудринской. Он отвлекал себя этими праздными мыслями от необходимости вылезти из прохладной машины, пройти несколько шагов и позвонить в дверь. А домик у мамаши? Что надо, нехилый. «Ладно, хватит. Будь мужиком, Захар». И тут он увидел, как на крыльцо выбежала женщина. «Захар!» — крикнула она. «Захар!» Он не видел ее 6 лет. Она здорово постарела, хотя все еще была красива. Он решительно вышел из машины. «Захарушка! Здравствуй! Спасибо, что приехал!» Обоим было как-то неловко. «Зачем вы? Идите в дом, такая жара!» «Ничего, я привыкла!» «Спасибо, спасибо, что приехал!» «Ох, как тут прохладно, хорошо! Проходи, проходи, ты голоден?» «Да нет, благодарю, я в такую жару, но в доме ведь не жарко!» «Мозган вовсю работает!» «Мозган — это кондиционер», — чуть смущенно улыбнулась она. «Садись, отсюда видно море». Но сейчас видно было лишь все то же желтоватое марево. «Не повезло тебе, сынок!» «В этот раз Хамсин уж очень злой!» «А бывает добрее?» «Бывает», — улыбнулась она. «Но кофе ты выпьешь? Я испекла пирог, и фрукты есть. Ты любишь пассифлору?» «Что это?» «Маракуйя». «А, нет, ни разу не пробовал. Я вообще насчет фруктов не очень». «В отца. Он любил только клубнику и мандарины». «Вы помните такие детали?» — насмешливо спросил он. «Захар, не надо иронизировать. Я вот смотрю на тебя. Впрочем, кофе я все-таки сварю. Ты любишь крепкий?» «Да, и не сладкий». «Хорошо. Крепкий и не сладкий. Посиди я сейчас. Ты куришь?» «Да». Она вышла. Захар огляделся. Гостиная, в которой он сидел, была просторная, большая, очень красивая. с огромной террасой, выходящей на море. Он вспомнил слова бабушки. «Твоя так называемая мать была помешана на море. В моем детстве около ГУМа продавали стеклянные колбочки, где в какой-то жидкости плавал стеклянный чертик. И была резиновая нашлепка. Нажмешь на эту нашлепку, и чертик начинает двигаться. Называлась эта красота или морской житель, или еще американский житель. Этот чертик и есть твоя мамаша». «Томочка», — мягко улыбался дед, — «ты не права. Инга была исключительно красивой женщиной». «Женщиной?» — вскипала мгновенно бабушка. «Женщина не может бросить своего ребенка ради моря». Почему вдруг всплыл в памяти этот разговор? Бог весть. Вернулась мать, толкая перед собой сервировочный столик. Быстро и ловко расставила на большом круглом столе изящные чашки, кофейник, тарелку с пирогом, вазу с фруктами. Он наблюдал за ней. Она изменилась. В ней появилась грусть. И это совершенно не вязалось с тем образом, который остался в его памяти после первой встречи с матерью 15 лет назад. Тогда она показалась ему красивой, как Шерон Стоун, шикарной и чем-то отвратительной. А может, это было влияние бабушки? Отца тогда уже не было в живых. Бабушка умела ненавидеть. Но 4 года назад ушла и бабушка. Захар с дедом остались одни. «Захар, вот, пей кофе. Я положу тебе пирог. Он с виноградом. Ты когда-нибудь ел пирог с виноградом?» «Пирог с виноградом? Никогда даже не слышал. Попробуй, сынок». От слова «сынок» его передернуло. И она, кажется, это заметила. Пирог был восхитителен. Виноград казался совсем свежим и очень вкусным. «В самом деле вкусно и неожиданно. Спасибо. Ну вот, я приехал. Какая помощь от меня требуется?» «Помощь?» — недоуменно вскинула брови мать. «Да нет, просто я должна попросить у тебя прощения за все. Я знаю, я недостойна. Я прошу вас, не нужно. Дед сказал, что вам нужна моя помощь, вы овдовели, ну и вот я приехал, я готов». «Я понимаю, как выгляжу в твоих глазах». О, Боже, сейчас она начнет каяться, это невыносимо. Но она вдруг встала, вышла и через минуту вернулась, неся в руках изящный фотоальбом. Только этого еще не хватало, раздражение поднималось, как тошнота. «Вот, Захар. Ты же никогда не видел даже фотографии своих деда и бабки по материнской линии», — как-то неуверенно произнесла она. «Хочешь взглянуть?» Ему хотелось крикнуть. «Нет, не хочу! Зачем мне эти чужие люди? И ты мне совершенно чужая, и нет у меня никакой материнской линии!» Но не посмел, промолчал. Она открыла альбом. Это был вполне современный, очень изящный альбом. А фотографии в нем были старые, выцветшие, очень дурного качества. Таким самое место в старом плюшевом альбоме с толстыми картонными страницами и прорезями по углам. В этом же альбоме чувствовалась какая-то дисгармония, безвкусица даже, как будто замшелую деревенскую старуху нарядили в кофту с люрексом. «Вот, это твой дед, и ты здорово на него похож». В самом деле, Захару тоже бросилось в глаза это сходство. А у бабушки просто очень милое лицо. Видно, сразу это были хорошие люди. А она... Она лишила и меня этих людей, и родителей своих лишила внука. Он молча смотрел снимки. «Вот, твой дед был технологом на заводе, а внук уже профессор, хоть и молодой еще. Ну, у меня дед академик, и отец был член-корреспондентом, так что... Да-да, я понимаю, я все понимаю, Захар. А они живы?» «Нет, из всей семьи никого не осталось. И сестры умерли. Одна спилась, другая умерла от ангины. И во всем свете только ты у меня, родная душа. А как вы оказались в Израиле? Помнится, вы наведывались в Москву из Франции?» «Наведывалась. Надо же. Муж решил вернуться на историческую родину. Во Франции ужасный антисемитизм. Сейчас алия в основном французская. Но этот климат его убил». «А вы легко переносите этот климат?» «Да, я всегда любила жару. Я легко освоила иврит, и море рядом. Я, Захар, совсем не могу без моря. А родились на Урале? Да, так получилось. Скажи, Захар, а как чувствует себя Дмитрий Захарович? Дед? Для своих лет вполне хорошо, работает еще. Ты не женат, Захар? Нет, Бог миловал. Но ты очень интересный мужчина. Девушки наверняка не дают тебе проходу. Да не сказал бы. Нынче ученые не в цене. И у тебя нет постоянной женщины? Почему есть? А вы никак сватать меня вздумали? Да нет, что ты. Знаешь, Захар, я постарела. Не скажу, что поумнела, но многое поняла, во многом раскаялась. Я любила своего мужа. Очень. И похоронила его всего неделю назад. Но предаваться горю я как-то не умею. И однажды ночью, после похорон, у нас тут хоронят уже на следующий день, я не спала, думала. У меня есть сын. Погоди, не перебивай. Да, так о чем это я? Однажды ночью вы вспомнили, что у вас есть сын, жестко напомнил Захар. Не надо, пожалуйста. Я вдруг так захотела увидеть тебя, поговорить с тобой. О, Боже, за что мне эта пытка? Скажи, Захар, а чем ты занимаешься? Вы о чем? Ну, какая у тебя профессия? Ты тоже биолог? Отчасти. Вообще-то я биофизик, но сейчас занимаюсь нанотехнологиями в медицине. Вам это о чем-то говорит? Ну, я знаю, это что-то супер-супер современное, да? Да, а еще я преподаю. Я очень занятой человек. Захар, взмолилась она. Да, простите. И все-таки, какую роль вы для меня уготовили? Исповедника? Ну, зачем ты так? Никакую не роль. Просто как ни крути, а ты мой сын. Нет, это непереносимо. Захар, ты вот спросил, чем можешь мне помочь? Я готов. Пожалуйста, перебирайся сюда, ко мне, на эти дни. Тут лучше, чем в гостинице. И море. Я не буду тебе надоедать, обещаю. Ты будешь совершенно свободен. Просто хоть ночуй тут, пожалуйста. Дом большой. Пожалуйста, Захар. Только этого еще не хватало. Но она смотрела на него с такой мольбой. Ну, хорошо, только... Обещаю, никаких исповедей, никаких покаяний. Но если вдруг у тебя возникнет какой-то вопрос, не стесняйся, ладно? Я собираюсь завтра поехать в Иерусалим. Ради бога, ты вообще можешь здесь только ночевать. А если вдруг захочешь где-то остаться на ночь, просто позвони мне и все. Я ни о чем спрашивать не буду. Хорошо, но я должен съездить за вещами. Конечно, ты поезжай, а я приготовлю ужин. Говорили, что к вечеру Хамсин сломается. Хотелось бы надеяться. Зачем я, идиот, согласился? Для очистки совести. В конце концов, у меня впереди почти 4 дня. Я поезжу по Израилю. Она же не требует, чтобы я сидел с ней дни напролет. Из машины он позвонил деду. «Как ты переносишь Хамсин, Захарка?» «Дед, откуда ты знаешь про Хамсин?» «Глупый вопрос. Из интернета. Ну что, чего твоя мать хочет?» «Да вроде ничего особенного». И он ввел деда в курс дела. «Ты молодец, все правильно. Это очень скромная просьба. А совесть будет чиста». «Ну, в отношении этой дамы совесть моя всегда чиста, как стеклышко». «И все же, мой мальчик, и все же». «А как ты себя чувствуешь, дед?» «Тихо радуюсь тому, что в Москве не бывает хамсинов». «Ты лучший дед во всем мире». «Надеюсь, ты не ждешь, что я скажу, будто ты лучший во всем мире внук». «Да где уж нам уж?»